Глава 21. Ох уж этот сладкий запах свободы. Очнулся от жуткой головной боли. Во рту безумно сушило, а тело ныло так, словно на мне потопталась стая гиббонов. «Приблизительно так оно и было, хе-хе», — послышался смешок осьминога. «Ну ты кадр, конечно, даже меня смог удивить. Ты зачем на людей кидаешься, дубина? Подумаешь, врезали разок мальчонки, только крепче будет». В голове начали появляться смутные образы. «Вот я вырубаю двух полицейских, вот их коллеги выказывают искреннее несогласие с моими действиями. Вот у меня заканчивается зарядка на пыли, и последнее, что я вижу перед своими глазами, это массивный булыжник, летевший четко в мое симпатичное хлебалушко. Да уж, чё-то я вспылил. Надеюсь, хоть детишкам из-за меня не досталось. И так перепугались бедные». С удивлением обнаружил, что не подключен к интерфейсу. Ни данных о состоянии тела, ни личных сообщений, вообще ничего. И Алиса на запрос тоже не отвечала. Остался только Божок с весьма сомнительным чувством юмора. «Да кто б говорил?» Попробовал подняться с кровати. Получилось с трудом. Странно, раньше ушибы и ссадины проходили намного быстрее. «Это потому, что ты сейчас без пыли. Конечно, анаробот в твоей крови делают свое дело, но намного медленнее. Скажи спасибо, что вообще подняться смог. В твоем мире на это ушла бы как минимум неделя». «Спасибо, блин». Осмотрелся по сторонам, чтобы понять, где вообще нахожусь. Камера, 4 койки, 3 агрессивно настроенных пары глаз и энергетический барьер вместо решетки. Довольно чисто, уютно. Даже туалет за отдельной дверью. Поставьте сюда телевизор, и будет вылитая норвежская тюрьма. «Привет, честный братве!» — на автомате поздоровался я. Здоровенный детина, находившийся ближе всего к выходу, поднялся с кровати и потянулся. «А, не ты ли, пацанчик, вчера наших парней уделал?» «Может, я, а может, нет. В последнее время я с кем только не связывался. Всех уже и не упомнишь». «Если уделал, значит, сами нарвались», — прохрипел я. «Тут есть водичка какая-нибудь. Горло сушит, звездец». Двое других арестантов тоже поднялись с коек. Эти были поменьше, но выглядели не менее опасно. Рожи перекошенные, тело в татуировках. Такое ощущение, что их набрали по объявлению. Разыскиваются бандитские рожи. Чем карикатурнее, тем лучше. Звонить по такому-то номеру. «Сейчас мы тебя напоим, мудила!» Все трое двинулись в мою сторону, но тут в камере заработал мигающий красный свет. «Всем заключенным встать рядом со своими койками, убрать руки за спину и приложить голову к стене!» Голос из динамиков прозвучал убедительно, поэтому троица без пререканий выполнила требования. Я тоже от греха подальше. Когда складывал руки в замок, обнаружил необычный браслет на запястье. Темно-фиолетовый, очень легкий, но при этом сделанный как будто из титана. Возможно, именно он и блокирует работу моего интерфейса. Энергетический барьер разошелся в стороны, и внутрь вошли трое полицейских. «Так, кто из вас барон Кракенов?» «И вот к чему этот вопрос?» «Тут-то идиоту будет понятно, кто именно из нашей четверки является аристократом». «Ну ладно, подыграем». «Я! На выход! Начальник хочет с тобой поговорить!» А вот дальше было сложно, так как я понятия не имел, как тут положено выходить из камеры. Сейчас сделаю что-то не так и снова огребу, а у меня тело и так в себя прийти не может. «Чё завис?» — рявкнул второй полицейский. «Забрал свою манатку и на выход!» Под манатками он имел в виду в конец убитую кожанку. Ах, всего пару дней в ней походил, а уже выбрасывать. Обидно-то как. Я осторожно повернулся и, забрав куртку, вышел из камеры. А когда оттуда вышли и полицейские, барьер закрылся обратно. Полицейский участок был каким-то футуристичным, что ли. Если остальной город оставлял впечатление исторического центра империи, то здесь я как будто реально переместился в будущее. Множество мониторов, летающие по участку дроны, новейшие автономные кофейни с потрясающим бодрящим напитком и не менее вкусными пончиками. Даже на мгновение захотелось вернуться на службу. Кабинет начальника отдела полиции был расположен на первом этаже. Стекла были прозрачными, так что все сотрудники могли без труда рассмотреть, чем именно занимается их руководство. Никогда не понимал таких офисов. Чувствуешь себя аквариумной рыбкой. Всегда кто-то пялится, не подумать нормально, не сосредоточиться. Внутри меня ждал мужчина лет 30. Светлая короткая прическа, приветливое, но брутальное лицо, серые глаза. Эдакий «Капитан Америка» местного пошива. Таких очень любят приглашать на телевидение в качестве экспертов. Барон, проходите». Мужчина как раз заканчивал завтракать и отложил контейнер на одну из верхних полок стола. «Присаживайтесь. Хотите чего-нибудь?» «Воды», — попросил я. Сушняк был просто безумный. «Я вчера точно дрался, а не бухал? Что-то начинает появляться сомнения». «Стив, принеси, пожалуйста, воды». Начальник попросил полицейского, который меня привел. «Ну и вещи барона, конечно». «Есть!» Дверь закрылась, и мы остались наедине. «Такой молодой, а уже барон. Я читал ваше дело, но так и не понял, почему. Отец же вроде жив». «Он отказался от титула, когда продавал имущество». Это я разузнал еще на второй день. Когда аристократ избавлялся от имущества, он должен был заплатить внушительный налог. В случаях, когда сделка является срочной. Чтобы избежать этого налога, человек может отказаться от титула. Ты как бы сэкономишь кучу денег, но при этом станешь чужим среди своих. А так как отцу было плевать на такие формальности, он без зазрения совести все подписал. Ну, хоть нас титула не лишил, уже хорошо. «Понятно». Начальник наклонился вперед и сложил руки в замок. «Значит так, Артур, меня зовут Епифанцев Дмитрий Анатольевич. Уже 11 лет я являюсь начальником вот этого вертепа, и впервые, представляешь, впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. С одной стороны, ты напал на сотрудника при исполнении, но с другой, этот самый сотрудник действительно перегнул палку». «Дети в порядке?» «Что?» — не понял мужчина. «А, да, с близнецами все хорошо. Граф Орлов очень быстро разобрался, что к чему, после чего детям вернули телефоны и отвели домой». Почему-то эта новость радовала больше, чем удачное сражение с бандой Хотя стоп. Это же были не подростки вовсе. Надо будет спросить у Григория, как так вообще получилось. «К слову, этот сотрудник временно отстранен от службы. Отчасти его поведения — это наша вина. За пару минут до возникшего конфликта он получил сообщение, что его брат тяжело ранен во время нападения на другой ЖК. Вот ему крышу и сорвало». «Жизнь меня научила, что за плохими поступками людей всегда есть какая-то причина. Отсутствие денег, детская травма, полная всепоглощающая безнадега. Ну, или просто банальный эгоизм. Веский повод был практически всегда, за исключением преступлений, совершенных на эмоциях. Там все сложнее. Но если входить в положение каждого, то можно будет выбрасывать свод законов на помойку и решать все по понятиям. В таком случае предлагаю разойтись мирно. Ни я, ни ваш сотрудник не напишем заявление и просто постараемся забыть о произошедшем». «Мы бы так и сделали, если бы не одно «но». Начальник махнул рукой, и на месте одного из стекол воспроизвелось видео. «На нем я вырубаю двух полицейских. А, нет, трех. Четырех. Пять. Не, пятый меня все-таки отдубасил». «Ого! Владелец стихии Земли? Слышал, они встречаются реже остальных». «Вот это, Артур, разлетелось по всей сети». Я мысленно присвистнул. «Осьминог тоже». «А кто слил-то?» «Да девочка одна из соседнего здания. Снимала все из окна. Сколько раз им говорил, ставьте глушилки во время задержания». «То есть его беспокоит не сам факт избиения детей, а то, что его сотрудники спалились за этим. Надо будет запомнить». «Теперь понятно, почему вы отстранили одного из своих». Начальник закатил глаза и откинулся на спинку стула. «Да брось, Артур, ты же взрослый парень и должен понимать реалии жизни. Само собой, мы защищаем своих. А ты бы не так стал делать? Эти парни, между прочим, каждый день рискуют своей шкурой. И делают это не за такие уж и большие деньги». «Они сами выбрали свою работу», — пожал плечами я. «Ну а чего? Я несколько лет работал в полиции, и среди моих коллег были как редкостные уроды, так и невероятно хорошие люди. Одни брали взятки, другие спасали жизни или сажали негодяев. И делали они это тоже не за деньги. «То есть будем все проводить по закону?» — вздохнул начальник. «Что? А, нет, это я философствую просто. Лично у меня нет ни малейшего желания сидеть в тюрьме. А так как дети в итоге не пострадали, то и претензий у меня никаких не будет. А видео? Ну, вы же явно что-то придумали, поэтому и притащили меня сюда». «Да, ты и этот сотрудник выступите с совместным заявлением. Скажете, мол, было легкое недопонимание, что целил он в тебя, а не в ребенка, но в итоге промазал. И тогда меня отпустят?» «Да». В этот момент дверь в кабинет открылась. Я подумал, что принесли мои вещи, но новым гостем оказался Орлов. «Ну что, Дим, уже разобрался с этим малолетним дебилом?» «Не такой уж он и малолетний. Четырех моих бойцов вырубил все-таки». Григорий встал у стола, пристально на меня посмотрел и с ухмылкой произнес. «Нет, Дима, малолетний дебил — это не про возраст. Это про состояние души. Вы обо всем договорились? Вещи его принесли?» Вел себя Орлов по-хозяйски, словно именно он тут был начальником, а не Епифанцев. «Да, вроде договорились. Парень, оказывается, умеет не только кулаками махать». «А кто тебе сказал, что он умеет? Это твои бойцы чего-то совсем расслабились. Привыкли со всяким отребьем дела иметь. А как сражаться против владельцев пыли, уже и не помнят». Начальник задумался на несколько секунд, а затем кивнул. «Знаешь, в чем-то ты прав. Может, устроишь моим бойцам несколько мастер-классов, а с меня стол?» «Хочешь целого графа в тренера заполучить? Слишком жирно будет. Пришлю тебе кого-нибудь из наших ребят. Пусть погоняют молодежь. Но с тебя стол». «Договорились», — улыбнулся начальник. «Как там, кстати, наши?» «Вилли погиб», — мрачно ответил Орлов. «Тим и Володя пока что в больнице, а остальные так и вовсе отделались легкими ранениями». «Жаль, Фина, хороший был парень. Он умер в бою, как и хотел, так что не стоит его жалеть». «Ну да». В кабинете повисла тишина, которую нарушил сотрудник, притащивший мои вещи. «Пыли! Зарядные жучки!» Последние слова были сказаны с огромной долей зависти. «Целительскую пыль, наложенную на рану, вернули в больницу. Захочешь долечиться, зайди в любое отделение, там тебе помогут. Так, еще при тебе был старый телефон, но он разбился во время задержания. Спецы сказали, что проще купить новый. Они все равно копейки стоят». Смартфонами в этом мире пользовались несколько типов людей. Простолюдины, у которых интерфейс был только на базовых настройках. Староверы, которых наличие телефона под рукой как-то успокаивало. Ну и преступники, которые не хотели серфить в сети и делать звонки через собственный интерфейс. Зачем же телефон нужен был Артуру, я так и не узнал. И, похоже, не узнаю. Я прикрепил мешочки обратно к поясу, вытащил оттуда зарядные жучки и передал их Орлову. «Очень полезные гаджеты, но, как понимаю, мне они достались только на время экстренной ситуации». «Продолжишь в том же духе, подарю», — ответил Орлов и снова посмотрел на начальника отдела. «Ну, мы пойдем, Дим. Обращение с мальцом потом запишите. Ну, или скиньте ему текст, он все зачитает на камеру и в сеть выложит». Епифанцев поднялся со стола, пожал руку графа, а затем одним ловким движением снял с меня темно-фиолетовый браслет. Как и ожидалось, доступ к интерфейсу сразу же вернулся. «Добро, только больше не встревайте так. В следующий раз все может закончиться очень плохо». Оказалось, что в местном обезьяннике я провел целую ночь. Орлов пытался меня вытащить раньше, но не смог этого сделать, пока его бывший подчиненный, тот самый Епифанцев, не прилетит в участок. «О, этот воздух свободы!» — довольно произнес я. «Ты в камере был меньше 8 часов, из которых только 2 минуты находился в сознании». «Это были очень долгие 2 минуты. Я успел многое понять». Я выпустил немного пыли и приложил ее к самым больным участкам. Стало полегче. «Ты лучше к медсестричке в академии подойди. Целительская пыль моментально поставит тебя на ноги. Хотя, убери-ка свою нейтралку». Я запустил пыль обратно и стал ждать. Спустя пару мгновений из самого маленького орловского мешочка выплыла белоснежная пыль. И стоило ей коснуться моего тела, как боль практически сразу испарилась. чудеса какие-то. Так, я поправил одежду и еще раз с грустью попрощался со своей кожанкой. У меня сразу два вопроса. Валяй. Во-первых, куда мы сейчас едем? Или я еду? Короче, что мы сейчас делаем вообще? А то у меня... Я посмотрел на время. Встреча через 2 часа. Ты про ваш разговор с Шуани? Она перенесла его на полдень. Сообщение проверь. И действительно, в личных сообщениях мигала аватарка Кейлы. Утром буду занята. Подлетаю к 12 в императорский тренировочный центр. На проходной скажешь, что пришел ко мне. Если начну что-то спрашивать, смело шли их нахрен. Закрыл сообщение и перешел на страницу. «Мама дорогая! А фиолетоволосый, оказывается, очень любит фотки в купальниках!» Никогда бы не подумал. «Интересно, а как в Академии относятся к тому, что их сотрудник выкладывает фотки в таких откровенных нарядах?» «А, Кейл, ничего». «Что-что?» — переспросил Орлов. «Вообще не стоило бы мне это говорить, но не слишком доверяю этой девушке. Она уже показала, что под угрозой смерти очень легко меняет свои убеждения». Ладно. Так, сейчас ты летишь в Академию и сидишь на первых 2 парах. Потом отправляешься в тренировочный центр и встречаешься с Шуани. Но вечером мы с тобой составим программу тренировок на ближайшие 1/2 года. Вроде ничего не забыл. Перед нами опустилась машина, и двери разошлись в стороны. Я лечу один? У меня еще дела, — ответил Орлов. Тогда второй вопрос, который не дает мне покоя. «Ну?» «Почему на анонсированном подростковыми бандами нападении было так мало самих подростков?» Орлов несколько секунд молчал, после чего медленно произнес. «А вот это, Артур, нам только предстоит узнать». Пока летел в Академию, решил связаться с бандой встревоженных девушек. Вики уже доложили, что ее сын находится в полицейском участке и настоятельно рекомендовали не посещать меня до самого утра. Естественно, материнский инстинкт был сильнее здравого смысла, поэтому девушка сразу же покинула квартиру со стойким желанием порвать всех в клочья, но вытащить своего мальчика. Хорошо, хоть Орлов вовремя заметил ее и убедил в том, что обо всем позаботится. Девушка, как ни странно, послушалась и вернулась обратно домой. Следить за трансформацией сообщений от мира было еще интересней. Сначала она шутила, потом начала звать домой. Пусть и делала это с типичными для нее подколками. Потом пошли осторожные вопросы насчет того, жив ли я там. Следом началась форменная истерика. Дальше вернулась Вики и успокоила ее. И именно поэтому все закончилось очередными подколками в стиле «Ты, главное, мыло в душе не роняй!» Круг замкнулся. Но больше всего сообщений было от Аньки. Как только задержания закончились, ее увезли прилетевшие от отца охранники. Поэтому она до последнего не знала, что именно со мной случилось. В итоге сообщение типа «У тебя вообще мозгов нет на полицейских нападать? Ты вообще обо мне не думаешь? Представляешь, как я волновалась?» Смешивались с «Милый, с тобой там все в порядке? Когда ты вернешься?» «И когда я успел вляпаться в серьезные отношения?» — произнес я вслух. «Нормально же общались». «Твоя способность притягивать неприятности настолько сильна, что это касается и личной жизни. Талантище!» У входа в Академию было настолько многолюдно, что такси пришлось приземлять немного в отдалении от главного здания. Человек 50, а может и больше, скандировали что-то непонятное. А на ступеньках так и вовсе стояли журналисты и о чем-то общались с директором. «Чё-то мне это не нравится». Вздохнул я и вышел из машины. Сперва ничего не происходило, но потом люди начали оборачиваться в мою сторону и шептаться. «Это он! Кракенов, ты молодец! Красава, Артур!» А спустя мгновение стихийные выкрики переросли в мощные овации и громогласное «Кракен! Кракен! Кракен!» «Так, а я точно туда прилетел?»